Я понял лишь половину слов, только благодаря знанию сериала. Вот только ее временное тело распалось еще сильнее. Как тогда работает? Рафаэль перебила меня. У меня нет времени вам все объяснять, произнесла она, проецируя на центральный экран голографическую карту всех лантийских колоний. Перед тем, как покинете галактику, мне нужно, чтобы вы доставили данные о вакцине и лекарствах. Большинство планет окрасились красным, тоже касалось и исследовательского флота. Затем почти все красные планеты и часть кораблей окрасились желтым цветом. Думаю, все началось из-за вмешательства в эксперимент Януса. Это буквально разрушило их планы по усилению своего присутствия в галактике. Атлантида очень агрессивно отреагировала. Я не могу смотреть на то, как дельфийцы умирают из-за моих действий. Требл не выдержала и с неверием покачала головой. Зачем у Атлантиды так много власти? Это же безумие, не укладывается в голове. Это принесет лишь краткосрочную выгоду. Рафаэль указала на себя. Совет Атлантиды делает это ради выживания, в том числе и эксперименты с Жуком и Ратусом. Армия вознесшихся суперсолдат нужна лишь для тотального уничтожения врага. Высасывание жизни является помехой лишь в мирное время. Вскоре эры приведут в эту галактику свои силы вторжения. Вознесшиеся имеют договоренность с богами эры вроде меня. Вмешательств в эту войну не будет, а все независимые колонии или цивилизации могут обратиться в веру эры. Октавия резко перебила учителя. Ее кожа сморщилась, а глаза слегка засветились и расфокусировались. Руки дрожали, лицо было наполнено ненавистью. Да мне плевать, логично, рационально оправданная жертва или все для блага лантийцев. Как это должно оправдывать то, что с нами сделали? Она зашипела, а затем мы с Требл вновь почувствовали на себе ментальное воздействие. Риф обволокла золотое пламя. Она начала шипеть и трясти руками, но ментальное воздействие на нас больше не действовало. Рафаэль грустно объяснила нам ситуацию. Это причина резких действий Атлантиды. Сами понимаете, во что превратятся озлобленные дельфийцы, что сбежали из лаборатории. Если их всех не поймают, случится ужасная катастрофа. Все из-за моего вмешательства. Один из инъекторов вылетел из ящика и вонзился Октавии в шею. Как только инъекция завершилась, ее перестало трясти, затем Риф потеряла сознание. Так как Октавия нас не слышала, я решил озвучить мои догадки. Значит, они хотели отправить против Ары неспособных к разговору монстров? Рафаэль пожала плечами. Не знаю, у меня нет записи Януса. Вернемся к более важной проблеме. Несколько часов назад 0,9 всех частных кораблей подверглись захвату. Администрации многих колоний были вынуждены передать власть временному правительству. Это привело к сопротивлению от крупных колоний. Сейчас Совет Атлантиды оправдывает свои действия противодействием против чумы Эры. Она сфокусировала карту на дельфийских колониях. Я не знаю, если заявление о заражении колонии правда. Мои способности и время сейчас ограничены. Почти все планеты окрасились знаками о биологическом заражении. Рафаэль отдалила карту и приблизила мир, где располагался Адмах. Адмахцы выразили протест и обвинили Совет Атлантиды в биологическом заражении дельфов. Им поможет информация об исследованиях Януса и данные по лечению чумы Эры. Вам нужно успеть до того, как Совет Атлантиды протолкнет закон о чрезвычайном положении. Получив абсолютную власть, они смогут скрыть все следы, что сделает дельфы виновными в биологическом заражении. Для предотвращения дальнейшей трагедии все миры с заражением будут подвергнуты уничтожению. Как богиня Эры, ты обладаешь вакциной. Да, тетя, вопрос Требл заставил Рафаэль довольно кивнуть. Дадрия была одной из создательниц вирусного биологического оружия. На основе этих воспоминаний сделать лекарство несложно. Данные уже на этом корабле. Голограмма сменилась группой планет, большинство было дельфийскими, но часть были от других колоний. Звездные врата к зараженным планетам заблокированы, флоту орбит блокирует любые попытки побега. Карантин дает возможность уничтожить чуму Эры в начале эпидемии. В случае чего, уверена, что вознесшиеся вмешаются и помогут с борьбой против заражения. Я указал на планеты Адмахцев. Если мы отправимся в их главный мир, Октавию запрут в лаборатории. Я попаду под суд как убийца. Требл тоже достанется. Если они не собираются воевать против Атлантиды, а они не идиоты. Наша поимка и отправка в Атлантиду даст колониям Адмахцев стабилизировать отношения с Атлантидой, но получить немного автономии. При всем уважении, но я не хочу смотреть, как Октавию препарируют в лаборатории. Требл кивнула, затем указала на Рафаэль. А еще наши тела могут захватить, так как вы это сделали с этим атлантийцем. Так какой у вас план, я решил дополнить, так как Рафаэль не сказал о главной проблеме. Если мы спасем так много лантийцев, это поменяет будущее для целой галактики. Не думаю, что вы, учитель, сможете это замаскировать. Рафаэль почти полностью превратилась в пепел. Ее глаза вспыхнули ярким желтым светом, и в воздухе появились сложные узоры, напоминающие письмена Эры. Лишь голова и верхняя часть тела осталась от ее тела, но на наших руках проступили некоторые светящиеся символы, которые казались живыми. Они двигались, словно были внутри кожи. Каждый из них был уникален, но имел общий корень, сложный лабиринт линий, напоминающих контуры звездных карт. Это было похоже на татуировку, но рука сильно нагрелась, словно татуировка активно обогревала кожу. «Это способ дарить силу своим приорам», – прошептала она, – «защитит вас от вмешательства вознесшихся, но ненадолго. Только пока я отправляю вам энергию по подпространству, вы можете пользоваться этим подарком». Рафаэль начала еще сильнее превращаться в пепел. «Кой», она повернулась ко мне, «отправляйтесь на Т-2394, не посещайте Т-9403, на эту планету отправились сбежавшие дельфийцы. Вам нужно вылечить деградацию клеток Октавии и починить корабль. Все необходимые данные уже в кристаллах корабля». Я кивнул, быстро проверяя координаты в навигационной системе корабля. «Требал», — продолжил Рафаэль, «один из главных советников адмахцев, мой коллега. У меня есть данные от его коммуникатора и весьма пикантная информация. Отправить ему вакцину анонимно, но воспользуйтесь компроматом и потребуйте от него помощи в доказательстве вашей невиновности». Я посмотрел на свою новую татуировку, которая теперь казалась живым существом на его коже. «Сколько у нас времени?» «Меньше, чем вам кажется», — ответил Рафаэль. «С каждым мгновением власть Атлантиды все сильнее укрепляется на кораблях исследовательского флота. Время». Тело лантийца осыпалось в виде пепла, а Рафаэль так и не успела договорить. После исчезновения Рафаэль повисла тишина. Символы на наших руках продолжали мерцать странным, пульсирующим светом, словно живые существа, впаянные в кожу. Октавия первой нарушила молчание. «Клянусь, что найду каждого жителя Атлантиды и воспользуюсь их чудесным подарком по высасыванию жизни». Мы молча посмотрели на Рейв, которая тихо ворчала. Она встала, дотронулась рукой до шеи и взяла из ящика еще одну инъекцию. Т-2394 и Т-9403, прошипела она себе под нос. «Это тоже научные проекты Атлантиды. Финансирование было прекращено, но я помню, что на первой планете дельфийцы работали над экспериментами по лучевым орудиям. Корабль с тестовой установкой разорвало, а проект прикрыли. На второй планете располагались лаборатории по изучению органического производства. Идея проекта была в выращивании городов для слаборазвитых цивилизаций. Органическая культура была слишком сложна в управлении, поэтому лаборатории были заморожены. Довольно удаленный аванпост. Я не удивлена, что они туда отправились». Требл подошла к центральному экрану, на котором все еще висела голографическая карта с красными и желтыми отметками колоний. Ее пальцы быстро скользили по интерфейсу, анализируя данные. «Кой, ты тоже это видишь?» – спросила она, не отрывая взгляда от карты. Я посмотрел на свою руку, где символы Эры продолжали медленно двигаться, создавая впечатление, будто под кожей течет какая-то непонятная энергия. Затем взглянул на экран, карта галактики была слегка расширена, а от внешних частей во внутренние проходили траектории гиперпрыжков. Десятки тысяч гиперпрыжков расходились оптимально, распределяясь по галактике. У каждой из линий находились странные письмена. «Честно говоря, нет». Октавия с довольной улыбкой ответила на наши вопросы. «Это шифр, Рафаэль, вы еще не закончили обучение, чтобы понимать смысл написанного. Учитель оставила информацию о вторжении Эры в эту галактику. Жду не дождусь, когда атлантийцы будут резать Эры, а те атлантийцев. Может, нам и правда присоединиться к вторжению Эры, только чтобы убить побольше атлантийцев». Она на мгновение дернулась, задумчиво посмотрела на инъектор, затем вколола его себе в руку. На этот раз она не теряла сознание, а через мгновение посмотрела на нас. «Первое, что вам нужно сделать, это запереть меня в камеру задержания. Я не способна даже осознавать, какие мысли мои, а какие следствия, как учитель это назвала, деградация. Это ощущается не как деградация, трудно описать». Я кивнул и повел ее в камеру, Требал занялась прыжком. Она быстро ввела координаты базы Т-2394 в навигационную систему. Ее пальцы мелькали по голографическим проекциям. Она быстро настроила корабль на повторный прыжок при выходе из текущего. Рассматривая инъекции в своей руке, Октавия меланхолично прошептала: «Эй, Кой, я забыла, как по-лантийски описать ситуацию, когда слишком много топлива бросил в наквадах реактор». Я с недоумением на нее посмотрел, а затем до меня дошло. «Ты теряешь память», она рассмеялась, затем ускорила свои шаги, так что мне пришлось ее догонять. «Как там сказала учитель, догадливый, я даже не думала о повреждениях памяти, пока находилась в заперти, но теперь у меня есть время все обдумать. Часть слов я забыла, но помню, как использовала их в разговоре, местами я должна помнить сцены из своей жизни, но теперь я не могу это вспомнить. Не знаю, как отследить степень повреждения памяти, не думаю, что сканер мне поможет, он рассчитан под физиологию лантийцев. Говоришь, ты пока связана. С лекарством, Рафаэль, ты не потеряешь над собой контроль». Октавия опустила голову и с раздражением ответила: «Память формирует нашу личность. Я бы не подняла эту тему, если бы забыла пару бесполезных вещей. Получу я лекарство или нет, у меня никогда больше не будет уверенности, что я Октавия, а не монстр из лаборатории Януса, который получил часть ее памяти». Она не сказала, что забыла свою семью, планету, многие свои исследования, не помнила лица Рафаэль, а больше половины своей жизни помнит так, словно все размыто и обрывисто. Я хотел что-то ответить, но Октавия быстро вошла в камеру и устроилась на кровати. Закрыв глаза, она недовольно высказалась: «Иди разберись с данными, которые оставила учитель, мне нужно обдумать все, что случилось. Просто проверь меня через несколько часов, если я озверею, вкали мне инъектор или пристрели». Я стоял у ее камеры, но не знал, что сказать. Закрыв дверь, я постарался высказать свои мысли. «Мы – это мы, не просто набор воспоминаний, да и никто тебя не пристрелит». Октавия открыла глаза, показала мне пальцами оскорбительный жест лантийцев. Я еще не деградировала настолько, чтобы младший меня утешал. Под конец она опустила голову в подушку. «Спасибо, но прошу, проваливай». Глава 17. Мостик Персея выглядел все так же жалко, но мы успели утилизировать трупы. Экипаж корабля, как и Октавия, в заперти, а мы – самые разыскиваемые преступники всего домена. Теперь нам нужно решать, вызвать ли декомпрессию, тем самым избавившись от экипажа, оставить их под арестом или попытаться убедить. Телепорт, над которым я экспериментировал, поможет избавиться от них, но не думаю, что требовал согласиться на подобное. Она сейчас тщательно проверяла электромагистрали Персея. Корабль выглядел так, словно отработал десятки тысяч лет. Кристаллы и проводники просто не выдержали батарей. С другой стороны, мы получили полные батареи. Если правильно воспользоваться ими, то можно будет организовать научную базу. Сейчас у нас есть возможность насладиться картиной за иллюминаторами. Что из себя представляет Т-2394? Планета была испытательным полигоном дельфийцев. Это если по-красивому, а я бы назвал это место свалкой, базой долгосрочного хранения, непригодной для ремонта техники. Представляла ли это ценность? В глазах примитивов эта планета была немыслимым сокровищем. Для лантийцев это способ сэкономить на научных исследованиях. Каждый ученый, работающий над проектами, связанными с кораблями, требовал тестовой платформы для полигонных испытаний. Как только будет произведена новая модель оружия, нужно будет запросить корабль, написать отчет, дождаться корабля, провести испытания, задокументировать состояние корабля, вернуть корабль, дождаться проверки и только потом продолжить научную работу. Это долго, дорого и очень проблемно для исследователей. Новые корабли должны исследовать галактику. Поэтому все списанное отправляют на полигоны. То, что ученым приходится собирать из десятков кораблей одну тестовую платформу полгода вместо отдыха, капитанов исследовательского флота не волнует. Вот и эта система была завалена хламом. В первую очередь излучатели испытывались на лантийских корабельных сплавах. На орбите планеты находились десятки остатков от малых научных кораблей. Были и научные корабли, даже один корабль исследователей. Мы могли бы попытаться восстановить их или попытаться найти детали, но первичное сканирование показало, что тут просто остатки корпуса. Огромные дыры в них показывали результат испытаний лучевых орудий. Персей можно починить, но в ближайшее время нам лучше в гипер не входить. Что там на орбите? Я разочарованно покачал головой. Радиоактивное излучение отсутствует, обломки вокруг нас годятся только для переработки, но мне удалось взломать пароль аванпоста. Она отбросила планшет, на котором завершила диагностику, затем спешно высказалась. Чего ты ждешь? Нужно как можно быстрее отправить данные в Адмах. Чем больше мы ждем, тем выше шанс, что жители Дельф начнут умирать. Я демонстративно покачал пальцем. Ты запомнила сценарий, который я подготовил. В конце концов, учитель слишком ленивая, она просто дала нам компромат, но не разработала план шантажа. К счастью, я покопался в ее данных и нашел подсказку, затем, проверив код, я понял, почему она не могла сказать требовала в своем плане. Мы, советники Атлантиды, давим, пока он в панике. Довольно кивнув, я ввел коды в коммуникатор и отправил. Сразу же после этого, отправка нужных паролей на планету, поле маскировки деактивировалось, а сканеры вывели картинку. На пустынной каменистой планете возник дешевый аванпост стационарного типа. Требал сразу же произвела авторизацию. Получив доступ к системам обороны, мы сразу же воспользовались комнатой телепортации и перенеслись в центральную комнату управления. Выглядела комната пыльной. Консоли, врата, эвакуационный корабль и много мусора. Дельфиец, который проводил исследования, буквально завалил помещение отходами. Осколки кристаллов, обертка от еды, куча заметок и использованные носители информации. Пока я задавался вопросом о том, какая свинья тут работала, Требл уже нашла главную консоль. Не желая терять время, она быстро начала отправку данных. Коммуникатор синхронизировался со звездными вратами, затем открылся портал к усилителю межзвездной связи. Коды доступа Рафаэль сработали, а наш сигнал отправился на Адмах. Раздался голос мужчины средних лет. Кто это? Его голос был наполнен паникой, он не ожидал, что кто-то подключится к коммуникатору, с которого он выдает тайные приказы примитивам. Те, кто знают о том, что вы делаете на Филиане, а еще эта информация пока не оказалась у вашей жены. Лантийцы довольно открыты ко всем безумствам, но даже в нашем обществе педофилия является крайне порицаемой девиацией. От слов Требл его голос начал дрожать. Не понимаю, о чем вы, это такая попытка шантажа. Я уже связался со службой охраны, вас отследят, затем. Он уже получил ложные данные о том, что отправитель сигнала на Атлантиде. Кто вы? Прекрасно, теперь стоит вмешаться мне. Меня не волнуют твои девиации, нам не нужны люксоны. Вам нужно просто предоставить нам удаленный доступ к своему рабочему месту. Через 2 часа мы отключимся, и вы никогда о нас не узнаете. Это вранье, как только подключимся к твоему компьютеру, то опустошим твои электронные люксоны. Требл уже открыла планшет и несколько раз прочла заготовленную фразу, теперь она высказала ее без запинки. Вы ведь понимаете, что Адмах сейчас может вспыхнуть в любой момент. Нам нужно просто удостовериться, что против Атлантиды нет заговора. Вы ведь поможете совету Атлантиды? Я переключился на вкладку компьютера с закодированным файлом советника. У нас остался не только его труп, но еще и накопитель информации с кодами. Нам невозможно расшифровать коды, но отправить эти коды возможно. Он не обладает компьютером Атлантиды, поэтому расшифровать его не сможет. Я все еще не понимаю, о чем вы. Требл отправила часть компромата. Как только он увидит голограмму своих преступлений, все должно ускориться. Это монтаж, голограмма. Думаю, можно давить еще сильнее. Вместе с видео был отправлен мой опознавательный код. Вы правда усложняете нам работу. Сделав паузу, я сказал еще более холодным голосом. Атлантиду не интересует, что вы насилуете детей примитивов. Можете хоть оргии каннибализма устраивать. Либо вы сотрудничаете, либо мы найдем другого адмахца, а потребность в вас пропадет. Давай быстрее, у нас мало времени. Как же так? Требл закончила учить свою часть и продолжила. Если вы боитесь последствий, мы готовы гарантировать ваше трудоустройство на колониях Атлантиды. Я довольно громко, почти криком выговорил. У меня кончается терпение. Хороший и плохой полицейский в действии. Я согласен, согласен. Только удалите записи. Удаленный доступ. Адмахцы вроде него обладали высшим доступом, а Рафаэль учила нас работе с системами городов кораблей. Без такого доступа взломать системы города невозможно даже ей. К счастью, он клюнул. На нашу консоль поступили коды, а Требл запустила скрипты, которые подготовила Рафаэль. Мы с Требл не стали терять даже секунды, используя доступ, мы создали 1000 доступов такого же уровня, затем начали многопоточную атаку на сеть с использованием различных авторизаций. В системы города проникли 1000 вирусов, частично они декодированы, а частями встраиваются в систему безопасности. Офицер безопасности попытался остановить нашу атаку, но кристаллы в его комнате дали перегрузку. От мощного удара током он проспит минимум день. Полуразумные и города заметил аномалии, но поздно. Его база данных уже была заражена. Наконец он получил от нас новые директивы, а распространение вирусов стало еще активнее. Уже в зараженном городе активировались звездные врата, а вирусы каскадом распространились на другие города. Это было безумно, но именно поэтому Рафаэль была так опасна. Ее мозги содержали слишком много критически важной информации о технологиях домена. Никто не готовился к кибератакам, особенно со стороны тех, кто все эти системы проектировал. В нашем корабле располагались все известные уязвимости систем кораблей и городов, а большая часть вирусов писалась именно ей. Я загрузил заготовленную запись. Затем скрипты начали создавать различные аккаунты и грузить информацию в стриминговую передачу. Затем звездные врата отключились, а город без наших команд начал заражение уже другого мира. Параллельно началось потоковое вещание на ближайшие коммуникаторы. Мужчина даже не понял, что из-за него произошла самая глобальная кибернетическая атака на инфраструктуру домена. Даже наш аванпост задело вещание. Я с гордостью слушал, как Требл произносит текст, который я подготовил. Дорогие товарищи, дорандайцы, адмахцы, сатийцы, ларисянцы, атасянцы, асурианцы, меня, Требл, ученицу Рафаэль, обвинили в распространении чумы Арой. Атлантида блокирует колонии, конфискует наш флот и отбирает оружие. Все это из-за того, что в домене вспыхнула чума Арой. На самом деле за распространение чумы ответственен Совет Атлантиды, но я не призываю верить моим словам. Пока общество не научится видеть за словами тех, кому это приносит выгоду, лантийцы будут оставаться глупыми жертвами обмана и самообмана. Я не способна убедить вас в своей невиновности, но я могу спасти миллиарды лантийцев. Как только индексация закончится, вы легко найдете файлы с лекарством в общественных сетях вашего мира. Просто введите 1340 искры. Воспользуйтесь ближайшим синтезатором материи. Поделитесь этой информацией с друзьями с других миров. Какие бы цели ни преследовал Совет Атлантиды, мы не поддержим таких методов, ни на йоту, ни малейшего соглашательства. Вся власть – колониям. Должен признать, голос у Требл поставлен хорошо. Она меня убьет, когда поймет, что цель этой речи в разжигании гражданской войны. К сожалению, больше подобное никто повторить не сможет. После сегодняшнего дня все системы информационной защиты будут значительно переделаны, а все технологии, над которыми работал Рафаэль, подвергнутся проверкам. Все следы сойдутся на мирах Адмаха, а наша научная база останется в безопасности. Затем Совету Атлантиды будет не до нас. Я, конечно, совершаю большую подлость, не могу не знать про рейфов, но мне не хочется умереть от вознесшихся. Первая часть плана закончилась, а вот вторая, скрытая от Требл, может ее разозлить. Не прошло и часа, а на нашу консоль начали поступать данные о флоте Атлантиды. Это были не конфискованные корабли, на них могли располагаться лишь верные Атлантиде экипажи. Как тот, кто благодарен слегка чекнутой ученой, я не могу сорвать ее план. Требл не проверяла вирусы, которые подготовила ее тетя, а я тактично промолчал про скрытые функции. Она поздно заметила, а теперь было слишком поздно. Точки на экране потухли. Исследовательские корабли Атлантиды активировали гипердвигатели и исчезли. Без правильных координат подобный маневр закончится массовыми смертями. Я начинаю догадываться, почему рейфы победили лантийцев. Кой, что это такое? Она схватила меня за одежду и указала на экран. Ты ведь проверял код. Я пожал плечами, но ни капли не раскаивался. Что не так? Я ведь уже говорил, если мы вернемся в Дельфы, нас убьют вознесшиеся. Поэтому мы останемся преступниками, не будем пользоваться текущей ситуацией, чтобы провести расследование. Взрыв кораблей исследователей – это разумная самооборона. Она направила на меня энергооружие и сжала одежду сильнее. Убить всех этих капитанов разумно. Оставим всех тех невинных лантийцев, которых вы с Рафаэль сейчас убили. Почему ты не сказал мне, что в коде была проблема? Учитель говорила про вторжение эры. Моя речь только что. Ты хоть знаешь, что случится, если домен потеряет флот в такой момент? Я скривил лицо, обдумывая то, почему степень заговоров Рафаэлли требовал такая разная. Если ты хочешь жить, то это самый разумный шаг, но твои моральные принципы этого не позволят, поэтому Рафаэль все скрыла. Рассказ учителя показывает, что Арей вознесшиеся читают прошлое, будущее и настоящее. Даже под ее защитой нас рано или поздно устранят. Поэтому учитель форсирует неминуемые события этой глупой галактической трагедии. Требл сжал оружие сильнее, но я лишь отодвинул его от себя. Говори нормальным языком. Что ж, придется разжевать. Учитель сказала про вторжение Эры, про шпионов, а еще. Я вырвал энергокристалл из ее оружия, затем выбросил его на пол и демонстративно наступил. Может, ты мозгами с примитива, даже не понимаешь, что Рафаэль умирает, а ее рано или поздно поглотит богиня Эры. Думаешь, она пошутила, когда она шутила на подобные темы? Она сказала, что у нее есть несколько лет. Что нам дальше делать? Я усмехнулся и открыл карту, наполненную линиями. Может, у меня не было перевода, как у Октави, но я понимал идею учителя. Рафаэль, она, я не понимаю. Требл впервые задумалась о словах своей тети, до этого она спешила передать вакцину в Дельфы. Если бы я умирал, мне хотелось бы окупаемости, а легче всего подобное сделать при войне с атлантийцами. Шпионы не могут игнорировать уничтожение флота Атлантиды. Требл развернулась, подбежала к консоли, затем начала набирать код, чтобы прекратить план Рафаэль. Ты ведь не собираешься сделать что-то глупое? Еще несколько часов врата заблокированы. Куда ты собираешься? В Дельфы. Если ты забыл, у меня отец в исследовательском флоте. Я начал вспоминать события сериала. Неудивительно, что ты закончила на корабле, спасала беженцев, пока тебя бросила Атлантида. Комплекс героя приходит с приступами идиотизма, надо подумать о том, как ее отговорить. Ее накрыло белым светом, а я с удивлением понял, что она воспользовалась моим телепортом. Не теряя времени, я активировал щит и телепортировался за ней на Персей. Мне в лицо отправился кулак, а я с радостью отлетел в сторону. Хорошо, что я не забыл активировать щит. Требл выдохнула, достала из ближайшего шкафчика с оружием энергопистолет и несколько раз выстрелила в стену. Эгоистичные ублюдки. Я поднялся на ноги и выслушивал много оскорблений в сторону нас с Рафаэль. В любом случае, Персей не способен уйти в гипер, чего она добивалась. Как только она перебесится, то поймет, что флот, который сейчас уничтожила Рафаэль, мог бы направиться к Дельфам, где люди получили вакцину, и отбомбить планеты. Может, ради страховки мы и убили кучу невинных, но меня сейчас больше беспокоит то, что сказала Рафаэль. За годы, что я прожил под ее опекой, мне с трудом представляется, что она умрет. Глава 18. Рафаэль наблюдала, как приоры на ее корабле заканчивают настройку переделанного устройства по извлечению энергии. Всего месяц назад они были лантийцами, но стали невольными жертвами ее плана мести. Она посетила одно из отделений исследователей Атлантиды. Перестроить организмы лантийцев в безвольных марионеток было довольно просто. Это еще больше пугало ее как ученого, энергетические существа, которым практически невозможно противостоять. Всего месяц назад у этих лантийцев были планы, семья, но теперь они лишь ее марионетки. Она наблюдала, как приор вставил последний кристалл в гигантскую часть звездных врат, затем отдала приказ, и они потащили эту бомбу к эвакуационным кораблям. Нужно было доставить устройство в определенную точку пространства. Рафаэль направила в устройство свою силу Эры, завершая настройку. Силы Эры были очень удобным инструментом, позволяла избежать долгих лет разработки технологий. Эффект, который ей был нужен, мог быть вызван за счет простой энергии. Для создания оружия на основе технологии звездных врат требовалось 2934 звездные системы. Предстояло еще много работы. Ее план был эгоистичен. Дестабилизация пространства с помощью извлечения энергии из пространства. Чтобы это сделать, было достаточно перенастроить батареи. Затем стабилизация пространства за счет гигантских звездных врат, которые поглотят всю эту хаотическую энергию и отправят в галактику Эры. Она нарушила все принципы безопасного использования батареи и звездных врат. Как одна из немногих, кто разбирался в конструкции батарей, она понимала опасность извлечения подпространственной энергии из своего мира. Чтобы никто не пытался провернуть подобное, батареи обладают десятками мер защиты. Подобная перестройка закончится взрывом батареи, мощным, но не в рамках галактических размеров. Вот только пространство успевает восстановиться, если взорвать таким образом сразу две батареи, будет экспоненциальный рост разрушения. Стабилизация пространства, которая длится в два раза дольше, приводит к росту разрушений в 10 раз. Если взорвутся синхронно три таких батареи, это в 20 раз увеличит разрушение. Подсчет разрушений пространства легкий. Эффект сильнее, чем разрушение от одного взрыва в 19 560 раз. Вся эта энергия – лишь катализатор, затем активируются звездные врата, направленные в сторону звездных вратарей. Батареи прекратят извлекать энергию из пространства в галактике лантийцев и сделают это с галактикой Рей. Религиозные фанатики создали врата размером, способным вместить гигантские корабли. Она, как богиня Дадрия, обладала кодами доступа. Будет забавно использовать это как свое оружие. Технология звездных врат была опасной, еще более сложной, чем батареи. Арей следовало отказаться от использования звездных врат, но они продолжили применять то, в чем не разобрались. Малейшие нарушения работы врат приводят к временным или пространственным аномалиям, в том числе и путешествия в прошлое, которые могут нарушить причинно-временную связь реального времени. Батареи в этой галактике будут извлекать энергию пространства из области пространства галактики Арей, а затем тратить эту энергию на поддержание врат открытыми. Как только критическое количество энергии будет извлечено из пространства, время и пространство смешается. Область аномалий будет бесконечно расширяться, пока вся Вселенная не будет уничтожена. Боги Арей могут закрыть звездные врата, но им придется пожертвовать верующими, а тысячи лет накопления их энергии будет потрачено зря. Это была по счету уже 492-я система. До начала вторжения Арей ей нужно было закончить всю свою работу. Как малый бонус, она рассчитывает заманить флот Арей и лантийцев вместо активации ее оружия. Это было лишь малой шалостью по сравнению с угрозой уничтожения всего мира. Она знала, что Арей вмешаются, но даже так шанс на плохой конец для ее учеников оставался. Она могла бы попросить у них прощения после своей смерти. Вот только боги Арей вмешаются, они должны вмешаться. Дельфийка почувствовала, как что-то соединяется с ее разумом. Отбрасывая любые мысли, которые могли бы ее выдать, она произнесла: «Слава Арей!» Ее сознание появилось в белом пространстве. Это было точкой между Вознесением и материальным миром. Отсюда она могла общаться, а другим богам не приходилось тратить силы на появление в материальном мире. Другие Арей выглядели как сферы пламени, лишь она предстала в облике лантийца. «Слава Арей! Ты преуспела, Дадрия!» Массивная красная сфера щедро похвалила молодую богиню Арей. Рафаэль поклонилась, затем начала описывать все свои успехи. Она тщательно рассказывала заранее заготовленные слова. Ее отчет для других Арей выглядел естественно. Она убила главного ученого Дельф, захватила тело его дочери, разожгла огонь гражданской войны у лантийцев. Руками учеников Рафаэль взорвала флот лантийцев, предоставила дельфийцам лекарство от чумы Арей. Это поможет им ослабить еще больше флот лантийцев. Эта встреча была незапланированной, а ей пришлось дать воспоминаниям богини Арей больше свободы. Каждое мгновение пребывания в этом пространстве стимулировало части ее души. Она уже наблюдала в себе раздвоение личности, но обычно медикаменты помогали. Она ожидала, что время на подготовку сократится после спасения Октавии, но не ожидала, что Арей так нетерпеливы. У Рафаэля оставалось мало времени, но она хотела получить как можно больше информации. Они думают, что могут играть жизнями, но они не отличаются от энергетических созданий, которых она изучала. Просто нужно придумать правильный способ уничтожения вознесшихся Арей. Выслушивая похвалу, она про себя обдумывала способ получить под контроль флот вторжения Арей. Так она уничтожит остатки флота Атлантиды, дав Дельфам шанс избежать кровавой гражданской войны. Ее мысли были скрыты от других Арей. Сейчас она была гордой богиней Дадрией, ее руки пылали, а энергия подпространства кружилась вокруг тела. Идеальный агент, который выполнил свою задачу для более древних Арей. Используя учеников дельфийской ученой, мне удалось избавиться от флота лантийцев. Рознь между колониями, ослабление Атлантиды, уничтожение плана лантийцев по созданию суперсолдат, а еще координаты всех важных миров. Вся подготовка к началу вторжения выполнена. Мне нужна компенсация за все мои потери и работу во благо Арей. Когда я смогу вернуться к своей истинной форме? Рафаэль этого не хотела. Вознесение приведет к тому, что ее память поглотит настоящая Дадрия. Попытка этого избежать бесполезна. Она — это Дадрия, а Дадрия — это Рафаэль. Просто в ее личности, как Рафаэль, есть немного времени для личной мести. Трудно ли осознавать свою скорую смерть? Рафаэль все еще боится, думает о том, как можно было бы решить проблему. К сожалению для Рэй, все это перевешивает ее желание утянуть за собой как можно больше виновников данной ситуации. Главе дельфийцев оставалось лишь играть в театре вознесшихся, ожидая возможности опрокинуть сцену. Будет удобнее, если ты пока останешься в материальном мире. Рафаэль покачала головой, имитировала эмоции неуверенности, затем тихо возмутилась. Но один из союзников Дадрии сразу же ее успокоил. Ты получишь заслуженную компенсацию за свои старания. Нам нужно направить приоров к победе. Твоей компенсацией будет возможность первой начать делить верующих в двух новых галактиках. Это было очень щедро, по всей видимости, ары ценили усилия богини. Если бы все получилось, это сделало бы Дадрию одной из сильнейших ары. Мне нужен способ защитить себя, мои силы ослабли, а вознесшиеся обязательно вмешаются. Она знала, что план Рэй состоял не только в отправке приоров. Вознесшиеся легко могут нарушить договоренности и сорвать вторжение. Ты в безопасности. Мы можем посвятить тебя во вторую часть нашего плана. В белую область хлынула энергия богов Рэй. Рафаэль почувствовала, как в ее сознание пытаются проникнуть. Она могла бы их заблокировать, но почувствовала, что читать ее мысли никто не собирается. Энергия подпространства, которая вошла в ее мозг, содержала интересную информацию. Вокруг нее появились красные языки пламени, она поглощала знания. Другие эры поделились знаниями, а она наконец смогла понять планы по завоеванию двух галактик. Это было довольно тщательное вторжение с порабощением всех цивилизаций. Мы отправим приора с устройством помех подпространственной энергии. Как только вознесшиеся лантийцы вмешаются, все они будут изолированы от смертных в этих галактиках. Проследи, чтобы лантийцы не вмешались раньше времени. Рафаэль быстро прошлась по памяти Дадри, затем понимающе склонила голову перед старшими. Дельфийка еле сдерживала смех. Ситуация была ироничной, ей доверили то, над чем она работала с тех пор, как обнаружила Дадрию. Ей нужно будет забрать устройство себе. Первоначальный план был рассчитан на применение биологического оружия. В тот раз нам это не удалось. Что случится, если лантийцы вновь сбегут? Один из Рэй гордо ответил на ее вопрос. Твое биологическое оружие – лишь способ отвлечения, но вознесшиеся лантийцы давно готовились к побегу. Они легко эвакуировали своих смертных последователей. В этот раз им некуда бежать. Рафаэль продолжал общаться с богами Рэй, а с каждой крупицей информации становилась все более уверенной в своем плане. Нужно было лишь вернуться к разработкам отца. У него уже были теории по управлению энергиями подпространства. Готовый образец устройства управления подпространством ускорит ее планы. Она получила не только описание, в ее памяти был образ этого устройства. Кристаллический куб размером с человеческую ладонь. Его грани переливались от золотистого до багрово-красного, а внутри пульсировала энергия, напоминающее желтое пламя. Зачем транспортировать оружие из нашей галактики? Я могла бы манипулировать дельфийцами, чтобы в порыве мести они создали и применили данное оружие против всех остальных лантийцев. Старшие эры неодобрительно раскритиковали молодую богиню. Ты слишком сильно презираешь простых смертных. Нам не нужен риск, а твои марионетки могут направить оружие против нас. Рафаэль почтительно склонила голову, проклиная эры за осторожность. «Прошу прощения за недостатки моего плана, но у нас ведь есть приоры. Почему они не могут собрать оружие в галактике лантийцев? Мне страшно применять это оружие, оно ведь не тестировалось на Арой. Помехи подпространственной энергии могут навсегда запереть меня в смертном теле». Несколько Арой выразили одобрение ее вопросом, поэтому поделились информацией. Рафаэль получил от Арой знания об устройстве, но лишь частичные. Этого было достаточно, чтобы ученая составила теорию по принципам его работы. Арэй были не такими религиозными идиотами, как она себе представляла. Кристаллизированная вера из наших храмов служит катализатором, эти помехи безопасны для Арэй. Это только усилит противоречие силы вознесшихся с материальным миром. В этой галактике невозможно найти подобное. Она быстро вспомнила теории своего отца, эксперименты с батареями и способами вознесения. У нее уже была гипотеза о том, чего добивались Арэй. Способ ее отца по борьбе с Дадрией был схожим. Следовало посетить Дельфы и найти прототип ее отца. Если она закончит подобное устройство до вторжения, сможет еще сильнее ослабить вознесшихся Арэй. Рафаэль уже знала о том, что Ары не сказали. Энергия подпространства обладала различиями. Если всплеск энергии подпространства Ары распространится по галактике, вознесшимся придется приводить пространство к стабильной энергии. Это лишь теория, поэтому она должна будет уничтожить это устройство и создать свой образец. Идеально было бы активировать устройство, которое смешает два этих вида энергии подпространства. Энергия подпространства Ары у нее была, но вот энергию вознесшихся нужно получить. Самым легким способом будет провокация вознесшегося, затем сражение в материальном мире. Концом плана должно стать совместное заточение в устройстве, это даст источник энергии двух типов. Пока она была сосредоточена на своих планах, сеанс связи с Арой закончился. Она вернулась на мостик своего корабля, но ее вторая личность дала о себе знать. Готовясь приступить к своим планам, Дельфийка почувствовала сильную головную боль. «Прекрати! Зачем ты это делаешь? Ты запечатаешь нас внутри ловушки на вечность!» Рафаэль почувствовала, как часть ее памяти растворилась, а воспоминания о пребывании в галактике Арой стали более четкими. Часть ее жизни поменялась, а она даже не знала, кем была до этого изменения. Подавляя злость, она быстро побежала к консоли, схватив контейнер с инъекторами, она сдерживала дрожь рук. Личность Рэй наконец проявила себя. Почувствовав, как еле стоит на ногах, она быстро вколола себе препараты, которые подавляют определенные части мозга. Ученая применила двойную дозу, а затем инъектор, который подавляет разрушающее воздействие энергии подпространства на тело. Наркотики лишь отсрочат неизбежное. Придя в себя, она лишь поиздевалась над богиней. Пока это работает. Богине Арой скучно, хочешь пообщаться? При текущих темпах ассимиляции ее личности, у нее минимум 10 лет. Ты обезумела. Это убьет огромное количество лантийцев и Арой. Богиня Арой видела планы своей второй личности. Теперь эта дельфийка собиралась воспользоваться флотом Арой. Мало того, что пространство и время будут подвержены разрушению, системы, которые она выбрала, обладают нестабильными звездами. В каждой из них должна возникнуть сверхновая. Последнее, что я хочу услышать, это обвинение в геноциде от твари, которая ответственна за чуму Арой. Интересно, что случится с твоей личностью после того, как ты поглотишь меня? Дадрия захотела спорить, но вдруг начала анализировать свою личность. Почему ее волнуют жизни лантийцев? Она чувствовала аномалию, но не понимала, почему это происходит. Богиня еще сильнее захотела отсоединиться от смертной. Почему память дельфийки развила вторую личность? Почему эта личность главная? С ней определенно что-то не так, мы могли бы найти компромисс. Просто выполни начальный план, не нужно разрабатывать новый. Ты собираешься сделать устройство, где источником энергии выступает наше тело. Разве это не показывает, что с твоей психикой сейчас не все в порядке? Рафаэль еще сильнее убедилась в том, что ее оценка оружия против Ары не ошибочна. Дадрия просто так не стала бы пытаться ее убедить. Для религиозной твари ты говоришь слишком логично. Дадрия не спорила, ей не хотелось быть запертой навеки в странном устройстве этой безумной женщины. А ты слишком эмоциональна. Месть не вернет тех, кто из-за меня умер. Рафаэль вколола себе еще несколько подавителей подпространственной энергии, затем почувствовала, как голос богини ослабевает. С каждым годом требовалось все больше препаратов. Тварь, что стирает мою личность, убивает моего отца, пытается разрушить дельфийские колонии. Теперь ты говоришь о прощении и смирении? Дадрия все больше бесилась, смертная ее не слушала. Что бы она ни говорила, я могла бы. Рафаэль прервала ее бесполезные попытки. Она прекрасно изучила способности вознесшихся. Сможешь воскресить хоть одного из дельфийцев? Воскреси тех, кто умер от чумы Арой. Воскреси всех, кто погиб от действия Арой. Голос Дадрии сильно ослаб. Ты знаешь, что это невозможно. Рафаэль проанализировала свое состояние, она уже приходит в норму. Тогда просто наблюдай за спектаклем, который развернется в этой галактике. Дадрия оставила попытки давить морально, затем решила применить логику. Подобный каскад вызовет катастрофические последствия для дельфийцев. Всего лишь отключит звездные врата на ближайшие пару сотен лет. Зато импульс, отправленный в вашу галактику, взорвет все врата, что вы используете. Интересно, сколько религиозных идиотов я смогу убить? Ты находишь убийства забавными? Окупаемость поступков? Я собираюсь гореть ярко и в компании всего вашего крестового похода. Это ничего не поменяет. Через тысячи лет вознесшиеся снова будут вмешиваться в галактику. Ары восстановит поселение верующих. Лантийцы продолжат возноситься, а мы с тобой будем находиться в вечной агонии внутри твоего устройства. Прекрасная судьба, лучше чем быть поглощенной. Я покину твое тело, разделю душу. Просто отмени свои планы. Нет, мы сгорим вместе, Дадрия, а лантийцы освободятся от кукловодов, которые манипулируют всем нашим будущим. Наука победит религию, а энергетические существа будут уничтожены. Дадрия хотела продолжить говорить, но препараты уже заблокировали вторую личность Рафаэль. Глава 19. Займись, пожалуйста, материализацией фермента жука и ратуса. Оливия тщательно разбирала записи Рафаэль. Когда она повернула голову, на ее глаза попал незнакомец, к которому она обратилась несколько мгновений назад. Ученая на долю мгновения остановилась, воспользовалась геномом древних для подключения к своему мозговому импланту. Прочитав сделанные записи, она старалась не показывать этого на своем лице, но Требл уже не первый раз видела подобное. «Ты опять потеряла память?» Оливия кивнула, передала двум незнакомцам данные и продолжила работу. «Мне нужно будет сделать новые импланты. Если я потеряю всю свою память, памяти на моем текущем импланте не хватит. Я проверил белок ферментов и начал настраивать материализатор материи. Уже месяц нашей работы над ее состоянием дает результаты, но ее трансформация не остановилась. Чем больше элементов цепочки РНК деформируется, тем сильнее проявляются характерные риефовские элементы. Кожа у Оливии уже сменила цвет на зеленый. Нам так и не удалось устранить назальные щели, но мы хотя бы смогли переработать вкусовые рецепторы. Это позволит ей не испытывать отвращения к нормальной еде, но пищеварительная система больше не обеспечивала питательными веществами, из еды извлекались лишь микроэлементы, а гены Иратуса требовали особой подпространственной энергии. Мы просто пытались воплотить научную работу Рафаэль, она передала нам достаточно данных по тому, что происходит с Оливией. Жук Иратус пропускал через живой организм свою подпространственную энергию, смешивал смесь с биологическими жидкостями и поглощал из жертвы новый вид энергии. Подобное действие меняло клеточные процессы старения жертвы, но позволяло Иратусу на инстинктивном уровне менять собственные механизмы клеточного деления. Это своего рода биоэнергетический процесс. Жук был чем-то похож на готовящегося к вознесению лантийца. Оливия могла питаться лишь лантийцами, так как ее гены жука связаны гибридной природой генов лантийцев. Обратить процесс было невозможно, а вырастить новое тело слишком сложно для наших кустарных условий. Учитель подготовила теорию, которая позволяла нам трансформировать рацион смешанных генов и ратусов в потребление любой подпространственной энергии. Самое легкое – это обман потребностей Иратуса. Частичное решение, которое уже было разработано Рафаэль. Оливия использовала разработанный учителем искусственный фермент для питания живыми животными. Каждый раз, когда она хочет поглотить жизнь из животного, ей было необходимо вколоть животному инъектор с деградировавшим геном. Это позволяло делать их съедобными, но, как уже говорила Оливия, вкус у такого питания был отвратительным. Теперь нам лишь нужно решить проблему деградации ее мозговых тканей. Я не отрывал взгляда от экрана материализатора, наблюдая за медленным формированием сложных белковых структур. Процесс шел уже третий час, а сотни итераций заканчивались довольно плохо. Концентрация аминокислот стабилизировалась на уровне 97%, сообщил я, не поворачивая головы. Попробуешь на себе. Фермент временно решит проблему деградации. Оливия медленно подняла голову от сканера. Зеленоватый оттенок ее кожи стал еще более выраженным за последние дни. Она выглядела усталой, не физически, а морально. Постоянная борьба с собственными инстинктами, потеря памяти, необходимость каждый раз заново изучать собственные записи. Это истощало даже самый стойкий дух. «Проблема не только в деградации», – тихо произнесла она, – касаясь пальцами височного импланта. Мой мозг адаптируется к новым нейронным структурам Иратуса. Человеческие синапсы постепенно перестраиваются под их потребности. Этот фермент должен создать буферную зону, замедлить процесс настолько, чтобы мой разум успевал адаптироваться без потери воспоминаний. Требл кивнула, хотя ее все еще беспокоило одно обстоятельство. Записи Рафаэль были подробными, но в них отсутствовала одна важная деталь. Откуда у жука Иратус такие аномальные для живого организма возможности? Синтез завершен, объявил голос компьютера-материализатора. Молекулярная структура соответствует заданным параметрам на 99,7%. Наконец-то успех. Я еще раз проверил жука. Насекомое было полностью изменено, Оно было ближе к лантийцу на 23-45%. Оливия подошла к устройству и осторожно извлекла гены жука. Требл активировала второй материализатор, и мы тщательно наблюдали за процессом. В капсуле материализовалась пробирка с прозрачной жидкостью. Фермент переливался легким серебристым блеском, признак присутствия нанопространственных элементов, которые должны были взаимодействовать с генами Иратуса на энергетическом уровне. «Готова к тестированию?» – спросила Трейбл, готовя инъектор. «Нет», – неожиданно ответила Оливия. «Сначала я хочу провести дополнительные исследования. В записях Рафаэль есть упоминание о побочных эффектах, которые она не успела полностью изучить». Она вернулась к своему рабочему месту и активировала голографический проектор. В воздухе появилась трехмерная модель клетки Иратуса, медленно вращающаяся и демонстрирующая сложные внутренние процессы. «Видишь эти энергетические каналы?» Оливия указала на светящиеся нити, пронизывающие клеточную структуру. «Они не просто проводят подпространственную энергию. Они ее фильтруют, преобразуют, адаптируют под потребности организма. Но что происходит, когда мы блокируем часть этих каналов нашим ферментом?» Трейбл подошла ближе, изучая голограмму. Она не была специалистом по ксенобиологии, но даже ее опыт позволял понимать аномалию в биологических процессах Иратуса. «Энергия найдет альтернативные пути», – предположил я, – «но это может привести к непредсказуемым мутациям». «Именно», – подтвердила Оливия. «И судя по расчетам Рафаэль, некоторые из этих мутаций могут быть необратимыми. В худшем случае», – она замолчала, не решаясь озвучить свои опасения. «В худшем случае что?» «В худшем случае я могу неправильно вознестись. Это приведет к смерти». Тишина повисла в лаборатории. Только тихое гудение оборудования нарушало напряженную атмосферу. Требл прервала наши мысли и воткнула инъектор в шею Рейфу. «Не думаю, что ты умнее моей тети. Ее записи показывают, что все безопасно». Оливия прикоснулась к шее, но не стала злиться. «Промедление лишь сделает все намного хуже, а учитель была более компетентна». Она замерла на мгновение, чувствуя, как холодная жидкость распространяется по венам. Фермент начал действовать почти мгновенно, она ощутила легкое покалывание в висках, а затем странное чувство ясности, словно туман рассеивался в ее сознании. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила Трейбл, внимательно наблюдая за показаниями медицинского сканера. «Странно». Оливия медленно провела рукой по лбу. «Я помню вчерашний день. Полностью. Обычно к этому времени воспоминания уже начинают размываться. Я продолжал мониторить ее жизненные показатели через внешний сканер. Мозговая активность стабилизировалась, но кое-что настораживало. Нейронная активность в области гиппокампа увеличилась на 15%, сообщил я. Это может быть как хорошим, так и плохим знаком». Оливия кивнула и вернулась к голографической модели. Теперь, когда ее разум был яснее, она могла глубже анализировать данные Рафаэль. «В записях учителя есть интересная деталь», — сказала она, увеличивая определенный участок клеточной структуры. «Иратус не просто питается подпространственной энергией, он ее накапливает. Смотрите на эти энергетические узлы». На голограмме появились пульсирующие точки света, соединенные сложной сетью каналов. Это напоминало нейронную сеть, но функционировавшую на энергетическом уровне. По расчетам Рафаэль, каждый зрелый Иратус способен накопить энергию, эквивалентную килограмму на квадаха, продолжила Оливия. Но для чего им такие объемы энергии? Трейбл задумчиво посмотрела на данные. Возможно, для размножения, или для защиты от хищников. Нет, я покачал головой, изучая биологические параметры. Здесь есть кодировки, которые активируются только при критическом накоплении энергии. Это незащитный механизм, похожий на ген лантийцев. Оливия внезапно побледнела. Насколько это было возможно при ее зеленоватой коже? «Симбиант», – прошептала она, – «я уже читала записи о подобных экспериментах. Минимум 5 подобных экспериментов проводила сама». Тишина в лаборатории стала еще более гнетущей. Значение этого открытия медленно доходило до всех присутствующих. «Ты имеешь в виду, что жуки были искусственно созданы для продления жизни?» – осторожно спросила Трейбл. «Именно. Это объясняет аномальные манипуляции подпространственной энергией у примитивного жука. Если симбиант должен был продлевать жизнь лантийцу с высоким геном древних, питаться он должен был подпространственной энергией владельца». Я быстро пересмотрел данные сканеров. Уровень подпространственной энергии в теле Оливии действительно медленно, но неуклонно повышался. Фермент замедлил деградацию мозговых тканей, но не остановил основной процесс трансформации. Что-то пошло не так, и эксперимент оставили под наблюдением, спросил я. Оливия провела быстрые расчеты на голографическом интерфейсе, скорее всего, а потом уже применили для эксперимента на мне и дельфийцах. Требл переключила дисплей на новости о дельфах. Нам нужно связаться с дельфами, если там есть хоть какая-то информация о взрослых особях Иратуса. Подожди, остановила ее Оливия. Мы только восстановили корабль, я рекомендую провести его модернизацию. Нам хватает ресурсов, энергии, и в базе данных корабля все необходимые данные. Рафаэль не просто так оставила нам возможность самостоятельно производить любой образец исследовательского флота. Лучше вернуться в Дельфы до обострения конфликта с Атлантидой. Я с благодарностью кивнул Оливии. Хоть у этой все в порядке с инстинктом самосохранения, исследователи уже разделили свою организацию. Так как кот учителя убил только исследователей Атлантиды, сейчас есть десятки исследовательских флотов. Каждая колония взяла контроль над подобной организацией. Требл открыла новости последних событий и показала голограмму боевого столкновения флота исследователей против неизвестных сил Атлантиды. Флот из сотен новейших исследовательских кораблей, которые не числились во флоте исследователей. Что это меняет? У колонии никогда не было такого количества новых исследовательских кораблей. Нет производства батарей, нет возможности защититься. Это ведь лишь один из 10 флотов Атлантиды. Видео сменилось пропагандой по призыву во флот обороны Атлантиды. Первый боевой флот нашей цивилизации со времен побега от Чумэры. Дай угадаю, ты хочешь передать данные, которые нам оставила учитель, всем колониям до начала войны? Требл кивнула на мой вопрос. Она вывела данные по каждой независимой организации исследователей. Если у колонии будет флот, Атлантида может пойти на уступки. Тогда Оливия ее перебила. Хорошо, но вначале мы модернизируем корабль. Сейчас нас способны уничтожить даже эвакуационные корабли. Я не хочу рисковать своей или вашими жизнями ради спасения неважных для меня жизней. Требл хотела возразить, но я вновь поддержал Оливию. Я займусь лучевым орудием, ты доработаешь межгалактический гипердвигатель, а Оливия добавит кораблю систему активной маскировки. Я должен признать, записи Рафаэль были коробкой с игрушками. Она отдала нам все разработки дельфов за всю историю наших колоний. Требл покачала головой, но не стала спешить на помощь дельфам. Вы с Оливией не забыли, что это лишь научный корабль? Ты серьезно хочешь установить экспериментальные лучевые орудия, Рафаэль? А где ты возьмешь внутреннее полезное пространство? Наши щиты не предназначены для маскировочных полей. Оливия надменно улыбнулась и начала перечислять способы решить проблему. Пока ученики Рафаэль спорили, колонии готовились к войне, Ары, к вторжению, а на одной из планет примитивов рождалась новая угроза для домена. Аспри высасывала жизнь из местного обитателя. Она забыла свое имя, забыла, что когда-то была дельфийкой. Ее наполняла животная ненависть, желание получить огромное количество еды для того, чтобы не испытывать голод. Выбросив высушенный труп, она прокричала от удовлетворения. Волны телепатической силы расходились вокруг нее, а десятки мужчин ожидали, пока их королева успокоится. Королева. Странное слово, незнакомое, но ей это слово нравится. Почему же она подумала об этом слове? Она нуждалась во власти, поэтому потребует от других называть ее королевой. Из памяти исчезало значение этих слов, много чего она не понимала, но ей нравилось это слово. Аспри. Мужчина Рейв хотел доложить, но женщина его прервала. Королева Аспри, называй меня королевой. Докладывай мне, мой верный кинжал, о нашем плане по уничтожению лантийцев. Мужчина на мгновение был ошеломлен. Почему Аспри стала более агрессивной? Может, ее расстроило предательство его жены? Отбрасывая свои мысли, Пепел продолжил говорить. Королева, мне удалось организовать абордаж кораблей лантийцев. Мы их перебили, местные под нашим контролем. Я прошу пощадить мою жену. Ею манипулировали, поэтому... Аспри посмотрела на своего любовника с нескрываемой ревностью. Остальные 8 других женщин смотрели на него с нескрываемым интересом. Примитивы уже потеряли свою память, но он все еще сохранил некоторые воспоминания. Дельфийцы за счет своего более чистого гена все еще помнили, кем они были, но это не меняло их желания мести. «Пепел, приведи сюда свою жену, я хочу с ней поговорить». Мужчина посмотрел на Аспри с мольбой, но та лишь еще больше захотела поглотить лантийку, что была женой ее любовника. «Хорошо». Мужчина пошел в сторону поселения, а дельфийцы отвлеклись от драмы. Дождавшись своего слова, Лаура поклонилась примитиву. «Королева Аспри, Моя команда закончила изучать оборудование с планеты, а данные на нашем корабле. Если на кораблях лантийцев были батареи, мы могли бы попытаться вырастить себе временную базу из строительной ткани. Королева нежно сделала жест приблизиться. Дельфийка подчинилась, но когда была на расстоянии руки, она почувствовала резкую боль. «Я чувствую твои мысли. Не знаю, что такое примитив, но меня это раздражает». Правая рука женщины была отрезана от плеча. Аспри облизала кровь и играла оружием на своих пальцах. «Не помню твоего имени, но думаю, тебе нужно новое». Лаура сдерживала крик, а ее королева играючи продолжала вызывать у нее страх. «Калдамбер, теперь это твое имя». Дельфийка поклонилась, она отбросила мысли о предательстве. Все, о чем она сейчас думала, это мольба о выживании. «Мне нужны корабли, нужны армии подчиненных. Ты справишься, Калдамбер». Когда руки сжались на ее горле, Лаура почувствовала, как королева начинает медленно ею кормиться. «Я совсем справлюсь. Прошу, королева, я совсем справлюсь». Аспри кивнула, а затем вернула женщине отнятую жизнь. «Не разочаруй меня». Дельфийка взяла протянутую руку и приложила к ране. Вскоре повреждения начали затягиваться. Рука прекратила кровоточить, а Лаура с облегчением вздохнула. Королева тем временем повернулась к остальным. «Мы все Иратус. Мы едины перед врагом. На этой планете нас пытались убить, как и десятки раз до этого. Мы все это преодолели. Сегодня у нас будет еда». Она показала в сторону поселения примитивов. «Наедимся же вдоволь». От толпы продолжали исходить крики, а Лаура старалась не показывать примитивам свои эмоции.